Братья и сестры, я часто так вот думаю, слава Господу, что Бог поручил Евангелие на земле проповедовать не ангелам, а людям, немощным людям. Вот здесь прозвучало такое выражение: ум не верит, а сердце верит. Так вот и такую встречу, такой разговор как-то трудно было поверить, когда смотришь на силы тьмы, противостоящие Божьему народу. Но Господь сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И мы сегодня свидетели того, как врата ада оказались в постижении после очень многих атак на церковь Иисуса Христа. Господь положил на сердце мне прочитать два места Священного Писания, а потом хотелось бы поделиться воспоминаниями пути, которым Господь провел, и в надежде, что, возможно, еще повторятся эти гонения, может, еще более суровые, чтобы то, через что Господь проводил народ Божий, послужило на пользу тем, кто будет потом идти этим путем. Первое место – это Псалом 124. Песнь восхождения. Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек. Горы – окрест Иерусалима, а Господь – окрест народа своего, отныне и вовек. Ибо не оставит Господь жезлы нечестивых над жребием праведных, дабы праведные не простерли рук своих к беззаконию. С 1 до 3 стиха. И второе место, 11 глава, Евангелие от Иоанна. Сороковой стих. Это ответ Иисуса Христа Марфе. Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Если будешь веровать, увидишь славу Божию. А можно обратно сказать: не будешь веровать, не увидишь славы Божьей. Господь нашел меня. Я вырос не в баптистской семье, но считалась православной. Семья. В 42-м году познакомился с верующими, баптистами. В 45-м году, на встрече Нового года, 45-го, Господь чудо возродил меня, сделал детем своим. Это никогда забыть нельзя. Какая радость, какое счастье наполнили сердце. До этого это было в церкви Майкопа. Причем возрождение произошло, общение было подростков. Тогда еще можно было, подростки встречали Новый год. Был на крещении, будучи сам еще не членом церкви, видел, какая-то радость, когда Господь прилагает спасаемых в церкви. Помнится, это было в марте, дул сильный холодный ветер со снегом. И с какими сияющими лицами выходили крещенные из воды. С какой радостью обнимали их, приветствовали дети Божии, стоящие на берегу. Почти вся церковь была там, несмотря на такую погоду. Потом настал счастливый день и моего крещения. Я ожидал также такое радость в церкви. Но нам сказал пресвитер, кстати, после покаяния до крещения ни одной беседы с нами приближенными никто не провел. Ни одной беседы. А столько было вот всяких тупиков, неясностей. И ожидалось, что, может быть, по беседе сам я был очень несмелый, чтобы подойти с вопросами. Ну нет, ничего. Перед самым приемом в сену церкви к нам зашел брат один и так вот примерно побеседовал, ориентиры дал такие, как должно уповаемый Господа отвечать на задаваемые вопросы. Не как, а просто ориентиры такие. Нам сказали, что на крещение прийти к 7 часам утра, идти на речку. Приходим в молитвенный дом, никого почти нет. Я спрашиваю, почему так? А сейчас нельзя уже. После меня принимала еще группа верующих. И среди них я еще в армии не отслужил, а среди них одна сестричка, учившаяся с техниками. И вскоре я узнаю, значит, пресвитера, который нас крестил, сняли с пресвитерства. Приехал старший пресвитер и заявил церкви: нам пресвитера нужно заменить. Все в недоумении. А почему? Что за ним грех? Нет, за ним греха нет. Но так надобно Господу. Как это так? Надобно Господу, а греха за ним нет. Церковь с молитвой, с постом просила у Господа служителя, и Бог послал. Это действительно был пастырь церкви. Андрей Трофимович Бескровный. Но церковь не согласилась на это. Тогда старший заявил, это Николай Иванович Карнаухов был тогда: вы увидите, во что это всем вам обернется. На молитвенный дом будет повешен замок. Ну так и случилось. Приходит на собрание замок. Еще опять замок. Ну потом стали по домам ходить, убеждать: да приходите, что вы так упорствуете. Маяковская церковь в то время насчитывала 800 членов. 18 душ подняли руку за замену пресвитера. Этого оказалось достаточно. И вот вспоминается, вновь избранный пресвитер обращается к молодежи. Подходит Новый год. Говорит: молодежь, я знаю, что вы желаете встретить Новый год. Но вы знаете, что все, что мы имеем право делать, ограничено стенами молитвенного дома. За пределами молитвенного дома мы не можем ничего делать, только посетить больного, умирающего. Итак, встретили мы Новый год. Это был последний Новый год перед моей службой в армии. Дальше 4 года я отсутствовал. Возвращаясь, радость такая, с церковью будет встреча. Опять буду проповеди слушать. Но смотрю, проповедует самые слабенькие проповедники. А те, которые были очень любимы, говорили в среде Духа Святого, сидят. Я в недоумении спрашиваю: а почему? Уполномоченный не разрешает им проповедовать. Вы знаете, как-то вот после такой разлуки с церковью таким это гнетом повело на душу. И вскоре потом я из Майкопа уехал, был в Омске, а там община не зарегистрирована. Регистрация снята, собраний нет. А душа ищет, жаждет общения. Кое-как узнал, что молодежь, как выразились старшие, которым был мне адрес, своевольничает и все-таки собираются. И мне удалось побыть на собрании молодежи. Братья, старших никого почти нет, молодые братья проводят собрания. Но так искренне. Я упустил как бы вот свежего воздуха. И другу своему говорю, с которым мы приехали: вот здесь свобода для духа. А там был какой-то гнет. Но и здесь постоянно мы были под контролем. Собирались старшие, увещевали нас: молодежь, ну потерпите. Потерпите, пока общину зарегистрируют. Вы вот вашими собраниями оттягиваете время регистрации. Вам-то хорошо, а все томятся без собрания. Тут молодежь потерпит, опять нет, регистрировать не собирается. Опять, значит, начинают собираться. Помню, однажды тоже встреча Нового года. Старший знает, что молодежь будет встречать, и решили так: молодежь, давайте мы вместе с вами встретим Новый год, и потом выйдите по домам, а мы пойдем спать. А молодежи все приготовлено уже. И побыли мы со старшими, ну что, до 12, кое-как, и потом они скорее по домам. А мы, кто имел своих родителей, были предупреждены, если вы не сможете уйти так, чтобы ваши отцы не знали, особенно одна там сестричка, отец был член двадцатки, если не сможешь уйти, чтобы папа не знал, то лучше не приходи, иначе ты след протянешь туда. Ну, собрались в отдельном месте, этой сестрички нет. Потом смотрим, появляется ликующая, говорит, не выдержала. Дождалась, пока папа заснул, крепко заснул, я-то ушла. Сейчас как-то, кажется, трудно поверить, что вот было такое. Ну, потом возвратился из уз пресвитер, который был на 5 лет осужден. Тот не считался запретами, и стали собираться свободнее. И так расслабились, что Новый год, 57-й, встречали особенно торжественно. Всю ночь провели в молитве, в пении, в служении. Первое же собрание после Нового года, а среди верующих пошли, значит, разговоры, как молодежь хорошо встретили Новый год. Были покаяния, сокрушения, была беседа о пришествии Христа, о тех, которые будут стучать в закрытую дверь, не готовые. И, значит, такие просьбы, чтобы еще молодежь повторили такое. На первом же собрании нас оставляют члены церкви, а собирались не в одном месте, в 12 местах. А члены церкви останетесь. Остались члены церкви, и он не был пресвитер, брат, ну такой ответственный за служение был. Объявляет, братья и сестры, нам необходимо отлучить от церкви, называет троих нас. Вижу железнодорожника, так меня звали, Павлика Козарезова и Анну Ульяновну Андреенко. Это мама председателя совета родственников узников Козарезова Александра Тимофеевна. Все в недоумении. Как? За что? Что-то тайно они совершили? Нет, говорит. Но если мы их не отлучим, то нас не зарегистрируют. Так мы дальше будем без собрания, без дома молитвы. Так что они должны принять для себя удар этот, вот, чтобы благо было всем. И так принимается решение нас, троих, отлучить. Двоих у нас молодых братьев и хозяйку дома, где это общение было. Отлучить, ну, приветствовать вроде можно и так далее. Опять гнет на душе. Недоуменные вопросы, Господи, Господи, кто же в церкви распоряжается? Уполномоченный или ты? Ведь я тебе обещал добрую совесть, чтобы не сидеть, не спать, а служить тебе. Но молился Господу, Господи, сохрани сердце от обиды, чтобы мне опустились руки. И Господь услышал, сохранил. Ну, мы побыли всего месяц отлученными. Потом нас восстановили. Я смотрю, три брата неместных. Потом узнал, это Александр Афанасьевич Холошов, Павел Фролович Захаров и брат Ваня Гауф. И, значит, Павел Фролович делает сообщение о жизни братства, о положении церкви в нашей стране. Я не могу без слез вспоминать, как Бог послал ответы на те вопросы, которые мучили душу. Наставники есть, но они убоялись некоторые. А вот то, что я услышал, это окрылилось. Слава Господу, церковь живая. В ней